Твоему старшему сыну исполнилось 15. Скоро у него появится женщина, и ты станешь дедом. Тебе давно пора избавиться от влияния женщин. Мустафа ведет себя более независимо, чем ты. Это ненормально. Никакие женщины не имеют на меня влияния, мама. Сынок, ты так и не понял, чьи руки все время поддерживали тебя? С момента рождения я всегда беспокоилась о твоей судьбе. Мне многие помогали. Разве без Фирузи, Зулики и Сарины твое детство прошло бы так гладко? Они тоже родили сыновей твоему отцу. Мухаммед был на 4 месяца моложе, но все мы старались только для тебя. Когда Селим стал султаном, я позаботилась, чтобы он отдал тебе Гулбехар. Когда началась персидская кампания, я сделала все, что в моих силах, чтобы отослать тебя в Магнезию. Кто предупредил тебя не ехать с отцом в Сирию и Египет? Я. Когда мой любимый муж умер, кто сохранил спокойствие в Константинополе до твоего приезда? Я. Без моей помощи ты бы натворил массу ошибок. Кто дал тебе Курем? Именно я научила ее, как понравится тебе. А когда произошла ссора между Гулбехар и Курем, кому ты обратился за помощью? Ко мне. И я все решила. При последней встрече твой отец спросил меня: позаботься о Сулеймане. Я так и делала, но ты уже мужчина. И я устала. Я хочу прожить старость в покое. Несколько минут оба молчали. Сулейман почувствовал, что мать вне себя. Он никогда не видел ее в таком состоянии, испугался. Волосы растрепались, она нервно ходила взад и вперед и не могла найти себе места. Внезапно Кира Хафиз повернулась к сыну. — Я отдала 40 лет жизни Оттаманской империи, — прокричала она. — Достаточно. — Неужели ты не позволишь мне уехать? Тогда ты плохой сын! Она увидела, что эти слова затронули Сулеймана. Султан и человек боролись, и Кира поняла, что выиграет. Она нанесла удар по его эго, который загладит лишь ее отъезд. Сулейман показал на подушку, и Кира села. — Как это устроить? — спросил он. — Спасибо, сынок. Она потрепала его за щеку, но Сулейман отпрянул. «Через пару дней я заболею. У меня начнется рвота, я буду жаловаться на боль. Придет врач. Он, конечно, ничего не обнаружит, но поскольку я валиде, ему придется объявить официальный диагноз. Несколько дней я буду находиться между жизнью и смертью. Ты, как любящий сын, будешь навещать меня каждый вечер. Наконец я скажу, что видела ангела смерти, и прикажу принести мой гроб. К этому моменту врач подтвердит, что я смертельно больна. На 11-й день я позову всю семью прощаться. Она замолчала и довольно хмыкнула. Представляю себе лицо Курем. Как бы мне не рассмеяться. В эту ночь я умру. Заранее отдай приказ, чтобы гроб забили. В конце только Мариан и Руфь будут прислуживать мне. Они и объявят о моей кончине. А перед рассветом 3 старые женщины в черных паранджах выйдут через тайные ворота моего садика. Никто их не увидит, но если даже найдется любопытный, то ничего странного в этом не будет. — 3? — переспросил Сулейман. — Я забираю с собой Мариан и Руфь. Мариан англичанка и была со мной с момента твоего рождения. Ее муж служил секретарем у твоего отца многие годы. Ты, должно быть, помнишь его. Руфь вообще не видела родины. Я не могу их бросить. Если кто-нибудь спросит, скажи, что я просила перед смертью даровать им свободу, и они отправились в Англию. Но как ты будешь жить, мама? Я не хочу, чтобы ты зависела от милости брата. Передай в банк Кира 25 000 золотых динаров и каждый год посылай еще 500. Эти деньги переведут на мой счет в Эдинбурге. Что же касается моих драгоценностей, то я заберу их с собой. Скажи, что ты похоронил их вместе с Валиде. Сулейман кивнул. «Ты все тщательно продумала, мама. Значит, действительно хочешь вернуться на родину?» «Сулейман, я родилась шотландкой и умру ей. Но я много лет прожила в Турции и ни о чем не жалею. Если бы Аллах даровал мне еще одну жизнь, то я прожила бы ее точно так же». Султан взял мать за руку и уже собирался что-то сказать, но она остановила его. «Нет, милый, я уже все решила. Когда мы в следующий раз увидимся, ни о чем не упоминай. Двое из моих слуг — шпионы. Я отослала их сегодня, но в следующий раз не смогу». Кира проводила сына до двери. «Давай попрощаемся, дорогой. Я всегда любила тебя и всю жизнь посвятила только тебе. Пусть теперь Аллах позаботится о моем ребенке. Знай, что я всегда буду молиться за твое благополучие». Кира пальцами дотронулась до лица Сулеймана, провела по лбу, глазам, носу и черной бороде. Потом прижала сына к себе и поцеловала в лоб. Через 2 дня в гареме зашушукались. Всегда здоровая Валиде внезапно заболела. Лекарь поставил диагноз — желудочное расстройство и заверил, что уважаемая Хафиз поправится через несколько дней. Когда же ее состояние ухудшилось, наложницы по-настоящему заволновались. Шпионы постоянно докладывали Курему самочувствие Киры. Валиде побледнела и выглядит изможденной, у нее рвота, которая сильно ослабляет организм. Хафиз жалуется на прострелы в голову и грудь. Курем молила Аллаха, чтобы Кира умерла. Она никак не могла понять, почему свекрови 2 раза удалось перехитрить смерть. Когда объявили, что Валиде видела черного ангела и приказала доставить гроб, жена султана с трудом сдержалась, чтобы не выдать радость. Вечером Курем с детьми явилась, чтобы попрощаться с матерью Сулеймана и отдать ей последний долг. При виде свекрови невестка изумилась. Старуха хорошо выглядит для умирающей, но какая разница, лишь бы подохла. Курем стала на колени у кровати, и на ее голову опустилась рука Киры. «Дочка», — послышался знакомый голос. Но поскольку он был слабым, это несказанно обрадовало женщину. «Ты превзошла все мои ожидания». Курем услышала в этих словах весьма прозрачный намек. «Я тебя прощаю. Ты была хорошей женой моему сыну и доброй матерью его детям. Продолжай в том же духе». На какое-то мгновение жену султана охватило чувство вины. Ведь эта женщина дала ей все, но когда взгляды встретились, она не сумела скрыть своих чувств. «Я никогда не поменяюсь», — с вызовом заявила Курем. Кира с трудом сдержала хохот. «Эта негодяйка никогда не изменится». Но время шло, и Валиде повернулась к внукам. Она благословила всех, начав с наследника, принца Мустафы, который примчался из Магнезии. Кира прижала его к себе и прошептала на ухо: «Ни при каких обстоятельствах не доверяй Курем. Никогда. Это единственное, что я завещаю». Он понятливо кивнул. Потом подошел толстяк Селим. «Этот навсегда останется маменькиным сынком. Кира не испытывала к мальчику никаких чувств. Добряк Баджазет со слезами на глазах поцеловал Валиде.